Жюро торжественно приветствовали командующий экспедиционной армии союзников Эйзенхауэр и майор ОСС Леон Достер. Однако Жюро ошеломил Эйзенхауэра требованием немедленной высадки союзников на юге Франции и передачи верховного командования ему, новому лидеру свободной Франции. Тогда-то Мерфи встретился в Алжире с петеновским верховным комиссаром Дарланом и предложил сделку. Он, вишистский коллаборант, пронацист, предатель Франции, черный антисемит и гитлеровский симпатик, объявляет перемирие с высадившимися англоамериканскими войсками и, пользуясь поддержкой ОСС, провозглашает себя диктатором Севера Африки. Анри Дасье де Левежери, брат Эммануэля, подпольщика, связанного с левыми в оккупированной Франции, был начальником секретной полиции у Дарлана. Кагуляр, но не фашист по убеждениям, а роялист, он начал готовить заговор против Дарлана. Молодой монархист Фернан Бонье де Ле Шапель убил Дарлана. Через 28 часов он был расстрелян. Просьбу о помиловании отменил новый верховный комиссар Северной Африки генерал Анри Жюро. На следующий день Жюро назначил одного из самых реакционных петеновских генералов на пост главы чрезвычайного трибунала по расследованию обстоятельства убийства Дарлана. А после этого санкции обрушились на галлистов с сокрушающей силой. Все те, кто поддерживал генерала де Голля и его свободную Францию, были схвачены и отправлены в концентрационные лагеря на юг Алжира в пустыню. Ступени, по которым ОСС шагала к могуществу, были сложены из трупов политических деятелей. «Ребята», — повторял Донован, — «все можно, абсолютно все, если только это действительно на пользу Америки». Понимая, что для пользы Америки, тех ее корпораций, которые мечтали о владычестве в послевоенной Германии, военно-промышленному комплексу, Гиммлер с его аппаратом подавления просто-таки необходим. Центр весьма внимательно наблюдал за каждым шагом Донована и его головного отряда в Берне. Исаев поэтому и должен был оказаться той лакмусовой бумажкой, которая быстрее всего могла прореагировать на происходящее и передать сигнал тревоги из Берлина. История миллионов порой решает судьба одного человека, и наоборот, но такое случается значительно реже. Берлин, Юстасу, срочно сообщите о судьбе обергруппенфюрера СС Карла Вольфа. По нашим сведениям, он вернулся в Северную Италию. Так ли это? Центр. Последняя игра. После того, как Мюллер уверился в том, что Штирлиц связан с Москвою, он до конца понял, как ему следует поступать, ибо его план работы против Кремля состоял из нескольких фаз, прямую друг с другом не связанных, но, тем не менее, подчиненных единому генеральному замыслу. Поэтому, встретив Штирлица, он сказал: «Дружище, пойдите-ка к себе и переоденьтесь. У вас в шкафу есть вечерний костюм, не так ли? Ваши люди даже прокладку пароли. Смотрели, не держу я чего-либо в ватных плечиках», — ответил Штирлиц. «Предупредите, чтобы зашивали теми же нитками. Я зоркий группенфюрер, привык замечать мелочи». «Распустились», — вздохнул Мюллер. «Накажу. Я ведь их лично инструктировал по поводу ниток». «И что мы станем делать в вечерних костюмах?» «Слушать музыку», — ответил Мюллер. Рейхсминистр военной экономики доктор Шпеер дал указание, чтобы электростанция снабжала светом зал филармонии. Он благоволит к музыкальному директору Герхарду фон Вестерману. Даже с Геббельсом поссорился. Тот приказал всех оркестрантов забрать фолькштурм, так называемое народное ополчение. А Шпеер любит музыку. Сегодня дают концерт этого самого фолькштурма.